Глава 3. Атака с тыла. Это какое-то дежавю. Разница, конечно, существенная. Все же наличие под ногами не палубы фанерного безмашинного планера, а твердой земли способствует куда большему душевному спокойствию. Душевному это да, но не телесному. Тут-то как раз все один в один. 3 часа в одном и том же положении. Машина заглушена, охлаждение воздуха не работает. Солнце жарит так, что нет спасу. Естественная вентиляция помогает мало. И то, что гренадер вроде как укрыт в земле, не имеет никакого значения. Дождей не случалось уже давно, так что и земля успела прогреться. Опять же, его прикрывает легкий навес, также препятствующий воздушным потокам. Но все это меркнет в сравнении с тем, что ему опять нестерпимо хочется по малой нужде. До закипания мозгов. Нужно будет проесть плешь Полянскому, чтобы он как-то продумал этот вопрос. Конечно, устраивать из рубки нужник – идея не из лучших, но ведь можно же сделать это на такой вот случай. Все говорит за то, что засада для гренадеров – один из самых предпочтительных тактических приемов. Сколько уже им доводилось действовать из засад? То-то и оно. Просто раньше как-то не возникало подобных проблем. А может, у него просто проблемы со здоровьем? Да какая разница? Сил уже никаких терпеть это издевательство. И ведь не вылезти, пока находишься в укрытии. Грудные пластины открыть, конечно, можно, не вопрос. Только при этом верхняя задерется так, что потревожит маскировку, и все труды псу под хвост. На захват исправной техники никто не рассчитывал. А потому и к подобному обороту командование легиона готово не было. Хотя рота бронетягов в штате и имелась, в десант экипажа никто отправлять не собирался. Послали, конечно, с У-2 донесение и о захвате станции, и об исправной технике, но как там решит полковник Рязанцев, было непонятно. Поэтому решили выставить несколько машин в качестве неподвижных огневых точек. Ну и бронебойщиков вместо наводчиков. Глядишь, не будут мазать безбожно. Других-то все одно нет. Ввиду отсутствия полной уверенности в способностях новоявленных артиллеристов и внушительной брони противника, комбат придумал сделать основную ставку не на них, а на гренадеров. Кстати, старый знакомый Григория, майор Михайлов, командовал ротой десантников в первом бою Азарова в Испании. При встрече сильно удивился, обнаружив бронеходчика в звании капитана, да еще и всего лишь в должности командира взвода. Понятно, что от подпоручика до капитана нужно прослужить 5 лет, и успешное участие в боях вовсе не является гарантом скорого роста по службе. Но, во-первых, Испания дала толчок многим офицерам, если не сказать практически всем. Во-вторых, у Григория за плечами был еще и секретный проект и успешное участие в боях в Монголии. Словом, причин для роста более чем достаточно. Ну а что он мог на это ответить? Бритер и скандалист, имеющий определенные сложности с дисциплиной, какой уж тут рост по службе. Впрочем, к секретному проекту «Легион» в качестве будущего командира роты штурмовиков его все же привлекли. И многие офицеры были под стать ему. К примеру, сводным батальоном бронеходов командовал также небезызвестный ему по Испании Ермилов. Правда, здесь он уже был подполковником. Весь командный состав легиона получал двойное жалование. Одно шло вполне официально от литовского правительства, второе – по секретным ведомостям от российского военного ведомства. Оно поступало на банковские счета. Григорий оформил доверенность на матушку, и деньги получала непосредственно она. Ей еще его сестрицу выдавать замуж, так что средства всяко-разно лишними не будут. А еще она вроде как присматривается к очередному клочку земли. Уж больно нерадивым оказался у нее сосед. Того и гляди, лишится пахотных угодий. Словом, иностранный легион от начала и до конца – русское детище. Но не желали литовцы видеть на своей территории российскую армию, хоть тресни. Опять же, и с поляками Алексею II затевать открытую свару никак не хотелось. Он их сейчас вроде обхаживал, словно ухажер манерную бабенку с замашками невинной девицы. Правда, пока все без толку. Обмозговав ситуацию, Азаров и Михайлов пришли к выводу, что нужно отбить первый штурм с разгромным счетом. Тогда рубь за 100 без лишних нервов достоят до подхода частей литовской армии. В том, что те все же прорвут польскую линию обороны, сомнений не было. Вот и решили забросить гренадеров прямиком в польские боевые порядки. Если выгорит, как запланировано, то штурмовики уподобятся лисице, ворвавшейся в курятник. И главное, попасть под дружеский огонь им ничуть не грозит, потому что бой будет разворачиваться километрах в 3 от станции. Так что все должно выйти ладно. Ну или плохо. А вот об этом не хотелось думать категорически. У него, между прочим, кое-какие сдвиги на личном фронте появились. Вероятнее всего, польского удара следовало ожидать с северо-запада. Как раз вдоль железнодорожного полотна и шоссе, прямо по несжатым полям. Ширина по фронту между дорогой и лесным массивом около 1,5 километров, конечно, несколько смущала. Но не сказать, что столь уж серьезно. Куда больше вызывал опасения несобранный урожай. Нет, их вовсе не волновала его сохранность. Но то, что вражеской пехоте будет где укрыться, уже совсем другой вопрос. По их задумке, гренадеры должны были появиться в прямом смысле из-под земли. А чтобы противник не обнаружил засаду раньше времени, их надлежало упрятать под землю. На рытье капониров выделили целую стрелковую роту и по грузовику на каждое отделение землекопов. 8 гренадеров разместились у самой железнодорожной насыпи, причем на открытом участке, чтобы пехота не соблазнилась возможностью укрыться в придорожных зарослях. Нарвутся еще на укрытые бронеходы, 5 машин во главе с Григорием у кромки леса. И в том, и в другом случае, бронетягам незачем приближаться к укрытиям. И вот теперь он сидит в этой яме, именуемой Капониром, и ожидает, когда же у этих пшеков наконец проснется совесть, и они пожалуют на ристалище. Вот как можно быть столь неповоротливыми? Он отводил им на все про все 3 часа, боялся, что до их подхода не успеет укрыть бронеходы. 2 часа пришлось затратить на обустройство засады. По всему этих гадов оставался час, но прошло уже 3. «Ага», – задрожала земля. «Похоже, они с Михайловым все же не ошиблись с направлением удара. Да и откуда еще было наступать полякам? Дуй себе прямиком по шоссе, что уходит сначала чуть севернее к Калварии, но потом все одно спускается к Шештокаю. А потом, учитывая открытую местность километрах в 4 от станции, развернуться в атакующие порядки». Кстати, движутся к станции как раз с той стороны, где приземлялись десантники. Только легионеры высадились значительно ближе и на уже убранных полях. К чему это он? Да, собственно, к тому, что пшеница не загорелась. Об этом они как-то сразу и не подумали, а ведь может выйти натуральное веселье. Само-то пламя не опасно, чего не скажешь о дыме. Но насколько хватит в рубке воздуха без вентиляции? Вот то-то и оно. Опять нужно Полянского трясти, хотя... Гренадер по факту уже несет максимальную нагрузку. Наращивать и дальше попросту некуда, если только не начать экономить на броне. Не очень хорошая мысль, учитывая наличие винтовочных бронебойных пуль. Может, получится все же у металлургов варить более качественную броню. Сделай ее тоньше на 2 миллиметра и получишь облегчение бронехода процентов на 15%. А это уже куда как существенно. Да. Думать о чем угодно, только не о 2 вещах. И первое – вовсе не надвигающийся противник. Он как раз на 2-м. Страшно, чего уж там. Но во главе тревожных переживаний стоит все же мочевой пузырь. Да-да. Кто о чем, а лысые расчески. Может, все же умудрился простудиться? Злые шутки с кондиционированием воздуха в боевой рубке. Бог весть, но факт остается фактом. Тяжко так, что хоть в штаны пруди. Ну ей-ей, с одной стороны оно... Но с другой лучше застрелиться, стыда не оберешься. Грохот накатывающих боевых машин все явственнее. Жаль, нельзя использовать перископ. В смысле вообще без вариантов. Даже если забыть о том, что стирлинг и агрегаты в принципе не могут работать тихо, а значит противник может услышать их работу... Остается Капонир и отсутствие возможности повернуть корпус, чтобы осмотреться в панораму. Он ведь тут присел, и ход у него только один – вперед и наверх по ступеням. Вот и приходится ориентироваться по собственным ощущениям. Ага, похоже, как раз проходят мимо него. Выждать еще малость. Вроде машину шумят уже дальше. Запалил горелки на цилиндрах, выждал с полминуты, запустил стирлинг. Тот поначалу пошел неуверенно, но потом все бодрее и бодрее, и, наконец, весело застрекотал. Тут же подключил привод компрессора холодильника. Стирлинг поначалу просел, но очень быстро выровнялся. Оно бы по-хорошему дать холодильной установке выйти в нормальный рабочий режим, но времени на это нет. Врубил масляный насос, работает с легкой натугой. Холодильник еще не вошел в силу, и мощность машины пока оставляет желать лучшего. Но ничего не поделаешь. Не тот момент для выполнения всего регламента запуска. Поднял перископ. Обзора никакого. Видит только то, что перед ним. Но не сказать, что вообще ничего не разобрать. Как раз очень даже видно, что по полю прошлась техника и солдаты, укрывающиеся за нею. На это явственно указывают полосы вытоптанной пшеницы. Прикрыл глаза, вознеся мысленную молитву, и решительно надавил на педали, выпрямляя конечности. Выскочить как чертик из коробочки было бы эффектнее, но реактивные заряды уже израсходовал утром. Новых не подвезли, у них вообще сейчас со снабжением не ахти. Хорошо, хоть боеприпасов пока в достатке. Впрочем, и реального боя еще не было. Проломил маскировку и поднялся над поверхностью земли. Прежде чем выходить наружу, довернул корпус и глянул влево. С тыла никого, и это радует. Вправо. А вот и атакующие цепи. Метров 200. Бронетяги выстроились в линию, пехота ожидаемо укрывается за ними. Не так, чтобы много, не больше батальона. Но если честно, то больше и не нужно, при таком-то серьезном козыре, как боевые машины. А там и выбитый со станции полк подтянется. В отношении поляков, конечно, шуток бытует немало. Но правда заключается в том, что воевать они умеют. Храбро, отчаянно и умело. И это в них сидит исторически. Утренний бой за станцию не показатель. Внезапная атака сразу после массированного авианалета, да еще когда на тебя надвигаются шагающие боевые машины. Пусть и не высотой с дом, но все одно не картонные игрушки. Тут уж кто угодно дрогнет. Ну, разве только японцы. Вот уж к кому Григорий успел проникнуться неподдельным уважением. Иное дело, что Польша в свое время сгубила гонористая и кичливая элита. Она же вовсю старается и сейчас. Включи польское правительство мозги, вместо того, чтобы истекать желчью, глядишь и поняли бы, что Россия для них куда более выгодный геополитический союзник, чем та же Англия и Франция. Ну да, в голове нет, в заднице не займешь. Придется учить и вправлять им мозги. Ну и так уж получается, чтобы достучаться до разума, не подзатыльники отвешивать, а раздавать пинки. Вновь довернул корпус влево и сразу же двинулся вперед, размеренной поступью, точно попадая на ступени и волоча за собой ветви, жерди, сухую траву. Несколько секунд, и он на поверхности. Одновременно подал звуковой сигнал, и тут же начала вздыбливаться маскировка над остальными машинами. Привлечь получилось не только внимание своих бойцов, но и наступающую польскую пехоту. Те сильно возбудились, наблюдая появляющиеся за спиной бронеходы. Еще бы им не разволноваться, кому захочется оказаться посреди разборок боевых машин. Но тут уж ничего не поделаешь. Не повезло так не повезло. Григорий вскинул БРС и нажал на спусковой рычаг. Хлесткий выстрел. Привычная легкая отдача, успешно растворившаяся в массивном теле бронехода, и короткий росчерк трассера, унесшийся в сторону противника. Ну а он о чем? Прежде чем появилась тугая струя пара, обдавшая пехотинцев и заставившая их брызнуть в стороны, был кровавый взрыв. Сколько раз уж видел подобное и всегда едва не содрогался от осознания происходящего. Спокойно наблюдать за тем, как разрывает человека, можно только абстрагировавшись от реальности. Азаров это прекрасно сознавал, иное дело, что защитная реакция все же срабатывала не всегда. Еще пару выстрелов на добивание. В 25-ках по 4 котла, расположенных в два ряда. Современные, корпус из тонкого металла, внутри кольца змеевика, медной трубы, преграда никакая, Броня на корме всего лишь 20 мм. Энергия пули все еще приличная, так что шанс полностью обездвижить машину достаточно высок. Парни, едва выбираясь из капониров, также спешили внести свою лепту в избиение противника. Не сказать, что у них обошлось без рикошетов, но зато не случилось ни единого промаха. Порой под раздачу попадала и пехота. Не больше десятка секунд и 6 машин правого фланга атакующих оказались обездвиженными. 2 из них даже запылали жирным оранжево-бурым пламенем и клубящимся черным дымом. Все. Вести обстрелы дальше с этой позиции бесполезно. Во-первых, сила гренадера в подвижности. Нечего из себя мишень изображать. Во-вторых, остальные машины противника теперь уже под таким углом, что о пробитии и речи быть не может. Ну и в-третьих, они все еще далеко от позиции засевшего в обороне легиона. Больше 2 километра. Тут любые бронебойные средства спасуют, кроме разве что гаубичной артиллерии. Весь смысл засады сводился к тому, что гренадеры успеют сблизиться с бронетягами и устроить свалку. А уж тут неповоротливые машины были бы обречены. Поэтому Азаров подал звуковой сигнал «делай как я» и побежал прямиком к цепи наступающих, стремясь как можно быстрее добраться до противника. Кстати, поляки вовсе не собирались дожидаться, когда же бронеходчики до них доберутся. Машины начали спешно разворачиваться. Но еще быстрее поворачивались орудийные башни, что, в общем-то, ожидаемо. Пехота вновь поспешила укрыться за броней, благо до станции все еще далеко, и оттуда угрозы, считай, никакой. Если только минометы, но те пока молчат, а гренадеры уже вот они. Вроде и бежит Азаров вперед, а взгляд неосознанно блуждает по смотровым щелям, контролируя обстановку не только перед собой, но и на флангах и с тыла. Привычка охватывать панораму поля боя. Он всегда помнил слова своего первого ротного в Испании поручика Дольского о том, что командир в ответе не только за себя, но и за своих подчиненных. «Твою дивизию вперехлёст через колено!» Несмотря на то, что бежал, гренадёра Азаров сумел остановить за каких-то 3 шага. Одновременно с этим пальцы привычно отработали клапанами трубы, подавая сигнал «делай как я». Опоры вгрызлись в сухую землю, вздыбливая комья земли и вырывая стебли пшеницы. Бронеход развернулся на 180 градусов, словно хищник, почуявший опасность сзади. Обстрела капитан не боялся, не станут польские бронетяжники стрелять. Не та ситуация. Подчиненные еще только останавливались, а Григорий уже вскинул пулемет и нажал на спусковой рычаг. Потом, наплевав на все, начал вторить и СБРСа. Так и бил с 2 рук, поливая свинцом выметнувшуюся из-за языка леса конную лаву. Веер трассеров впился в живую стену, буквально выкашивая людей и лошадей. Уже после 3-го выстрела бронебойки у одной из лошадей оторвало половину груди вместе с ногой, а вскоре к своему командиру присоединились и его подчиненные. Преимущество бронехода в движении. Но сейчас Азаров посчитал, что это будет помехой. Только точный и сосредоточенный огонь – вот что может им помочь в данной ситуации. Вскоре в дело вступил пневматический гранатомет. Все 12 гранат выметнулись из ствола одна за другой. Он начал их пускать на предельных 300 метрах, все время меняя прицел по мере приближения противника. Подчиненные в точности повторяли его маневр вплоть до выпусков противника РСов. 5 пулеметов, веера трассеров, несущихся им навстречу. Крупнокалиберные пули, время от времени в прямом смысле этого слова, разрывающие в клочья их боевых товарищей. 60 гранат, рвущихся одна за другой, сплетаясь в одну нескончаемую череду. Жутко воющие и рвущиеся с внушительным грохотом РСы. И это противника не остановило. Польские уланы неслись в атаку галопом, презирая опасность и смерть. Глупость? Еще какая. Но это касаемо командиров. Что же до рядовых? Григорий в какой-то момент даже испугался их безудержной отваги. Да-да, что-то там внутри него щелкнуло, весьма похожее на панику. Но все же он сумел взять себя в руки и продолжать стрелять в наседающего противника. В последний момент, когда уланы приблизились вплотную, Азаров уже успел пустить струю жидкого пламени из огнемета. Мчавшихся на него всадников и лошадей охватила паника. Но другие обошли охваченных огнем и ужасом товарищей. Последнее, что отчетливо различил Азаров, это летящую в него брезентовую сумку с какими-то веревочками и крючками. Потом был глухой удар чего-то увесистого о броню сзади, а дальше оглушительный взрыв, от которого гренадера буквально бросило вперед. А земля, стремительно надвинувшись, жестко приняла в свои объятия некогда грозную боевую машину. «Мать, сука!» В этот раз сознание он не потерял. Наученный прошлым опытом, он никогда не халтурил с подвесной, всегда затягивая ее в должной мере. Как, впрочем, требовал этого и от подчиненных. Ну, может, те и халявили, оставаясь в одиночестве, но командир этого не наблюдал. Да, ремни больно впились в тело, едва не высекая слезу и породив поток непечатной лексики. Но, тем не менее, избавили от нежелательных травм и даже ушибов. Как говорится, отделался легким испугом. Черт, с этим нужно срочно что-то делать. Как он не обмочился, когда ремни впились в живот, оставалось загадкой. Но терпение, оно ведь не безграничное. А может, ну его и напрудить в штаны? Да. И какие только мысли не прилетят, когда моча бьет в голову. А вот хрена. Попустишь себе в этой мелочи, а там, глядишь, и обгадиться можно. И вообще, подумать же ему больше не о чем. Его, между прочим, тут подбили. Гренадер же снаряжен не химпатронами, а очень даже воспламеняемым горючим. Есть еще емкость с огнесмесью для огнемета. Масло гидросистемы и подожженная пшеница. Им же собственноручно и подожженная. Как бы эти составляющие не изжарили его сейчас до хрустящей корочки. А ведь ногам вроде как и горячо. В очередной раз, от души выматерившись, провернул рычаг люка над головой. Или, вернее сказать, перед головой. Бронеход ведь сейчас лежит на груди. Отстегнул замки подвесной, высвободил из зажима в ботинки, прихватил подсумок ППШС и полез наружу в дым и гарь. А что еще прикажете делать? Заживо гореть? Нет. Он на такое не согласен. Его предположения оказались абсолютно верными. Гренадер горел. Но, по счастью, все горючее выплеснулось на нижнюю часть торса и опоры. Жар опалил Азарова не без того. Еще пришлось перебираться и через жарко горящую пшеницу. Но обошлось без серьезных ожогов. К тому же по полю успели прокатиться гусеницы бронетягов, протоптаться солдатские сапоги и простучать тысячи копыт. Так что пламя, конечно, было, однако ревущая стена огня, чего он откровенно опасался, все же отсутствовало. Осмотрел поле боя, насколько это позволял дым пожарища. Огонь то разгорался жарким пламенем, то ненадолго пригибался к земле, перебегая от одного стебелька к другому, и вновь взметался, набирая силу. И все это сопровождалось стелющимся по земле и сносимым в сторону железной дороги дымом. С одной стороны, он вроде как прикрыл бронеходы двух других взводов, с другой лишил их обзора, фактически выключив из боя. А тут еще и пламя, пусть и не так стремительно, как на нетронутом поле, но все же неуклонно надвигающееся именно в их сторону. Ветер, чтоб ему. С другой стороны, храбрые польские конники не ринулись на них в атаку сквозь пламя. Лошадь – достаточно пугливое животное, чтобы добровольно бросаться в огонь. Но оставшийся за старшего плотников все же предпочел отвести оба отделения, удовольствовавшись семью подбитыми машинами. Бог весть, что еще припасено у польских вояк. Азаров неизменно вколачивал своих бойцов, что они должны думать головой, оценивать ситуацию и уметь вовремя отступить. В конце концов, это далеко не всегда поражение. А ведь не меньше эскадрона увязались за парнями. Скачут, обходя горящий участок, и прикрываясь от бронеходов, стелющимся по земле дымом. Григорий юркнул в машину и потянул из брезентового кармашка забытый было бинокль. Вскинул к глазам. Нет, не просто так поляки отправили погоню. Бронебойку по ее габаритам отличить от карабина проще некуда. Главное, чтобы оптика позволяла это сделать. Расстояние тут невелико, а потому никаких сомнений. Эскадрон больше чем на треть состоит из бронебойщиков. К сожалению, поделать он с этим пока ничего не мог. А потому продолжил осмотр поля боя. С учетом того, что на правом фланге с угрозой разобрались, а на левом бронеходы спешно отступали, бронетяги противника прекратили разворот. Вместо этого они вновь двинулись прежним курсом на станцию. И на этот раз за ними шла кавалерия. Если Григорий правильно помнил польские уставы, то уланы спешатся где-то через полкилометра, чтобы дальше продолжить наступление в пешем порядке. Да, все пять гренадеров, засевших у кромки леса, сейчас валялись на земле. Одна из машин пылала жарким пламенем, и пилот выжить в этом аду не мог по определению. Твою дивизию! Их раскатала кавалерия! Уланы, мать их! Поле было усеяно трупами людей и лошадей. Отовсюду слышались стенания, призывы раненых о помощи и жалобное ржание бедных животных. Бродили ссаженные с сёдел, оглушенные и раненые кавалеристы, пытающиеся оказать друг другу помощь или заботящиеся о себе сами. На него они внимания не обращали, а может, попросту не замечали из-за дыма. Ну и он пока не собирался тут размахивать флагами. Оценив представшую перед ним картину, Азаров откровенно поражался идиотизму этой атаки. Пусть всадники и не хватались за сабли, а палили в гренадеров из своих карабинов, что, в общем-то, тоже бесполезно, умным такое решение не назвать. Сегодняшние польские уланы – это в первую очередь мобильная часть, которая прибывала к месту боя верхом, но дралась в пешем порядке. На ее вооружении состояли броневики, бронебойная и полевая артиллерия, в бригадах имелись даже бронетяги, и в первую очередь именно под кавалерию был разработан БПС-20 на колесно-гусеничном ходу. Ну хорошо, вся эта артиллерия и бронетехника могла отстать. Кавалерии же предписывалось одним броском проскочить вслед за наступающей цепью бронетягов и, спешившись у станции, вступить в бой с легионерами. Такое вполне возможно, но неужели этот бравый тупица-командир не видел, что ситуация несколько изменилась и прежний план требует корректировки? В конце концов, в каждой роте, ладно, эскадроне, было минимум по три бронебойных ружья. К чему было устраивать эту атаку? Выдвинуться по кромке леса на дистанцию уверенного выстрела и расстрелять бронеходы. Тем более, что бронетяги уже начали разворот и вот-вот должны были открыть огонь из своих пушек. Пусть шансов у них успеть сделать это было и не так много, но ведь, оказавшись под перекрестным огнем бронебоек и пушек, бронеходы непременно отступили бы, если бы вообще смогли это сделать. Да, уланы смели все пять машин. Как это не горько осознавать, факт остается фактом, и сорвали удар штурмовиков в тыл атакующим. Чем неизменно спасли все эти бронированные машины, но какой ценой? Вот в чем вопрос. Всего этого можно было добиться и с куда меньшими потерями. В разы меньшими. Винтовочный выстрел раздался, когда Азаров уже собирался направиться к машине Бичуева. Пуля просвистела едва ли не у самого уха, или ему это только показалось. Не суть важно, он быстро развернулся и опустился на колено, вскидывая автомат и одновременно раскрывая плечевой упор. Стрелка приметил сразу. Поляк, явно раненый, укрылся запавшей лошадью и спешно передергивал затвор своего карабина, управляясь только правой рукой. Григорий вскинул автомат, дистанция метров 150, мишень так себе. По сути, видна только голова в каске. Черт. Жаль, тут нет его карабина. ТК-37 куда больше годился для целевой стрельбы. Но нет, соблазнился скорострельностью и внушительным боекомплектом. Переводчик огня в одиночный режим, посадить мушку на светлое пятно лица, выстрел, мимо, еще, снова промах. Улан все же сумел перезарядиться и припал к прицелу. Азаров ушел в перекат и вновь хлестко ударил карабин. На этот раз для перезарядки стрелок укрылся за тушей лошади. Григорий прикинул, как лучше поступить. Добить вояку или уклониться от боя. Что ни говори, а живых противников вокруг хватало. Биться со всеми желающими? Ну уж нет. Эдак его надолго не хватит. Но польские солдаты считали иначе. Сразу же послышалось несколько разрозненных выстрелов с разных сторон. Пока пальба настолько неточная, что он даже свиста пуль не слышит. Но в том, что стреляют именно в него, сомнений никаких. Оглядываясь на выстрелы, перевел переводчик в режим автоматического огня. Вон улан, метров 200. Стоит во весь рост, как распоследний болван. Короткая двойка. Поляк переломился и сунулся лицом в выжженную землю. Готов. Насмерть или только ранен, не суть важно. Главное, что сейчас он не боец. Еще выстрел. И на этот раз пуля просвистела рядом. Обернулся вправо. Два солдата, 50 метров. Его промах объяснялся только тем, что он едва стоит на ногах. Правая штанина обильно пропитана кровью, но затвор Маузера дергает очень даже резво. Азаров вновь послал короткую двойку. Для разнообразия этот стрелок завалился на бок. Григорий же, воспользовавшись дымом, перебежал за тушу лошади. Потом ползком в сторону, измазался как черт в зале. Получил незначительные ожоги от все еще тлеющей стерни и толстых бадылок бурьяна. Но все же сумел уйти из поля зрения улан. Ошибочка. Вновь выстрелы и свист пуль. Пришлось ответить несколькими короткими очередями. Причем реально он рассмотрел позицию только того, самого первого. В остальных стрелял наугад, определив направление приблизительно, по звукам. Бог даст, пули пройдут поблизости и приструнят храбрецов. Ага. А вот этого он очень даже видит. Нет, ну не идиот. Встал на колено и палит, как заведенный. Пули с завидным постоянством свистят рядом. Не похоже, что этот придурок ранен. Скорее всего, под ним убила лошадь, а сам он отделался ушибами. Упор в плечо, мушку на стрелка. Тот как раз закончил очередную перезарядку и приложился к своему карабину. 100 метров. Даже для ППШС по грудной мишени дистанция плевая. Короткая очередь, и парень откинулся на спину. Упал на все еще дымящуюся землю, не забыв помянуть по матушке свою гениальную идею воспользоваться огнеметом. Парни дружно подхватили ее, и теперь ему приходится ползать по пожарищу, постоянно обжигаясь и матерясь. Переполз к следующей лошади. Опять стрельба. Пули с легким шорохом входят в мягкую землю, взбивая фонтанчики земли и невесомые облачка золы. Решил не отвечать. Ну не потянуть ему перестрелки со всеми ранеными и ссаженными с лошадей. Их тут слишком много. Лучше он доберется до машины Бичоева. Выглядит вроде целый, может и пилот жив. Бронеход лежал на спине, но вскидывать грудные пластины – затея не из лучших. Тут нужно подниматься в полный рост, и как это сделать, если по нем сейчас ведет огонь до десятка стрелков? Выстрел. Что-то легонько дернуло комбинезон на правом плече. Вскинул автомат и нажал на спуск. Скороговорка на 3 патрона и сухой щелчок затвора, вернувшегося в переднее положение. Но до этого вполне хватило для польского поручика, откинувшегося на спину и выронившего пистолет. Стрелял шагов с 20, мог ведь и попасть. А вообще нужно почаще вспоминать о перезарядке. Патроны в магазине не бесконечны. Вот не попал бы первой очередью, и что бы тогда делал? Навскидку палил, между прочим. «Маузер, вот так с лету не достанешь». «Ладно, чего теперь-то себя накручивать? Сменить магазин и сделать выводы на будущее. Осмотреть плечо». «Нормально. Пуля только продырявила комбинезон, на котором дырок и так уже с избытком». «Черт. Плевать. Вот пускай его сейчас убьют, но пока не облегчится и не подумает воевать дальше. Конечно, бронеход не способен скрыть его полностью. Лежащая машина в высоту не больше метра». Но пристроившись вот так, на коленях, да малость пригнувшись... Господи, какое же облегчение! Дважды за день испытывать такое блаженство – это что-то. Правда, куда лучше до этого все же не доводить. Оправившись, вновь выглянул из-за машины. Парочка особенно наглых или храбрых улан перебежками двигалась в его сторону, периодически паля из карабинов. Одна пуля щелкнула по броне поверженной машины – вторая просвистела рядом. Он ответил 2 короткими очередями, срезав одного из противников. Второй сам поспешил укрыться за трупом лошади. Зато начали стрелять с других направлений. Да сколько можно-то? Щелчок, скрежет, и верхний, а ныне боковой люк открылся. Жив. Ну и слава богу. Кстати, машина с виду цела. Неужели пилот просто уронил гренадера? Признаться в подобное верилось с трудом. Уж что-что, а выучка у парней на высоте. Сам гонял нещадно. «Аслан, ты как, не ранен?» «Нет, господин капитан, цел. И гренадер в порядке. Меня уронили». «Как это?» «Да какой-то всадник наскочил, а я как раз двигаться начал, ну и упал на спину, головой ударился». Сознание потерял? Нет, но решил не спешить выходить. Горелки погасил и стал ждать, пока не станет чуть тише. Подбит, а тут слышу, ППШ старается. Ну и полез наружу. Ладно, давай выбираться отсюда. Эдак мы много не навоюем, только остальных проверим. Вдруг еще кто выжил. Передвигаться по полю на виду у разозленных кавалеристов – затея не из лучших. Уже успели оценить, чем это чревато. Но ведь можно и так. Григорий, не высовываясь из-за машины, протянул руку и, ухватившись сильными пальцами за крышку мортирки, не без труда, но все же сковырнул ее. Куда больше пришлось повозиться, извлекая из нее дымовую шашку. Но сладил, причем трижды. Активировать ее проще простого. Достаточно просто ударить запалом по твердой поверхности, накалывая капсюль. При выстреле накол происходит при выбивании жестяной крышки. Вот так. А теперь бросить шашку с учетом направления ветра и готово. Полоска дыма, стелясь над землей, медленно поползла в сторону, лишая противника обзора. Поляки начали было палить, как заведенные. Нашелся даже умник с ручным пулеметом, в несколько секунд расстрелявший магазин. Но затем все успокоилось. Решили все же дождаться, когда дым рассеется. Короткими перебежками добрались до очередной машины. Кротова также подорвали мощным зарядом. Грудные пластины были попросту выворочены. Сам пилот представлял собой некое месиво. Да и того оставалось не так, чтобы много. Но машина, в отличие от Литовцева, не загорелась. К нему, кстати, даже приближаться не стали. До сих пор полыхает жарким пламенем. У Хорезова, так же как и Бичоева, уронили на землю, правда на грудь. Но ему не повезло. Бог весть, отчего оставили в покое Аслана. Егора же расстреливали через смотровые щели. Без спецключа не открыть люк, не развести грудные пластины. Вот и палили по триплексам, которые пробить с первого выстрела не получалось. Бронеходчик понял, что эдак его пристрелят, как медведя в берлоге во время спячки, и решил дать последний бой. Сам открыл люк и выбросил две гранаты. На земле отчетливо видны места подрывов. Кстати, огонь горящей пшеницы сюда так и не добрался, что странно. Потом попытался выбраться сам. И даже сколько-то стрелял из автомата, это видно по нескольким латунным гильзам. Ни гранатами, ни автоматным огнем он никого не достал. Вокруг нет трупов и кровь только под телом пилота. Причем стреляли сверху. Гренадер не окоп. Из его верхнего люка вот так легко не выскочишь. Тем более при габаритах бронеходчиков. Вот пока он выбирался, его и достали. Извлекли тело товарища, кстати, автомата его нет, прибрали поляки трофей. Люк закрыли и заперли. Были все шансы на то, что машину можно будет эвакуировать. Уж Григорий расстарается, и эту, и машину Аслана обязательно выведут с поля боя. Сейчас же нужно уходить. Причем не к лесу, а к железной дороге, к отступившим товарищам. Григорий начал выковыривать дымовые шашки. У него оставалась только одна. Двигаться им придется по открытому полю, а потому неплохо бы прикрыться, благо ветер вполне способствует этому. Пока он возился, Аслан успел сбегать к одному из убитых кавалеристов и разжиться у него ручным пулеметом. Магазин у Браунинга, конечно, куцый, всего-то на 20 патронов. Зато полноразмерный винтовочный патрон позволяет вести бой на дальней дистанции. А то мало ли кто захочет на них поохотиться. Эдак и отвечать будет нечем. Опять же, он ни на секунду не забывал о шастающем тут эскадроне «Улан». Азаров вновь бросил взгляд в сторону станции. Покончив с неразберихой в своих порядках, поляки продолжили наступление. Легионеры пока молчали. Противник все еще далеко, но все их чаяния на стремительную и жесткую расправу с наступающими пошли прахом. Драка предстояла жаркая. И как ни скрежетал зубами Григорий, повлиять на это в настоящий момент он никак не мог.